Даже его потная лысина стала краснее красного. «Прошу вас, миссис Сент-Джордж», — говорит он и, кажется, вот-вот заплачет. «Уверяю вас, мы поступили не только вполне законно, но и в точном соответствии с банковской практикой». Тут я понизила голос, и злость во мне вдруг начала угасать. Джо меня провел, и еще как. И мне не требовалось второго раза, чтобы сказать, что весь стыд мой. «Может, это законно, а может и нет, — говорю. Чтоб точно узнать, придется вас в суд тащить, верно? А у меня на это ни времени, ни денег нет. Да и ведь меня доводит не то, что тут законно, а что нет, а то, что вам даже в голову не пришло. А может, кого-то еще заботят эти деньги? Или банковская практика не позволяет вам хоть разочек позвонить по чертову телефону? Номер-то вот он, на всех этих листах, и он не изменился?» «Миссис Сент-Джордж, я крайне сожалею, но...» «А будь наоборот, — говорю, — приди я с басенкой, что книжки пропали, и попроси новый, начни я забирать то, что 11-12 лет копилось, разве б вы не позвонили, Джо? Будь деньги на месте сегодня, и забери их я, как собиралась. Разве бы вы не позвонили ему, едва я вышла бы за дверь? Сообщить ему из чистой любезности, что сделала его жена, так?» «Я ведь этого и ждала, Энди, потому и выбрала день, когда он уплыл со старджелами. Я думала вернуться на остров, взять детей, и наш бы след простыл, когда Джо подошел бы к двери с банкой пива в одной руке и обеденным бидончиком в другой». Пис посмотрел на меня и открыл рот. Потом снова закрыл и ничего не сказал. Ответ был написан у него на лице. «Уж, конечно, он или кто-нибудь еще из банковской позвонил бы Джо. И звонил бы, пока не дозвонился. А почему? А потому что Джо был глава семьи. Вот почему. Меня известить никто не подумал, потому что я-то была только его жена. И ничего в деньгах понимать не могла. Только наскребла их, моя полы, оттирая плинтусы и унитазы. Если глава семьи решил забрать все деньги, скопленные для его детей на колледж,